Глава 5. Этнические различия. Раздел 1. О голландцах и филиппинцах. Я долго сомневался, стоит ли вообще затрагивать тему межэтнических и межкультурных различий, прекрасно отдавая себе отчет в том, что любые неосторожные слова могут вызвать шквал критики и обесценить другие идеи, высказанные в данной аудиокниге. Однако я искренне считаю, что те, кто не согласен, но молчит из политкорректности, несет за настоящие и будущие проблемы не меньшую ответственность, нежели проповедники религии всеобщего равенства. Для начала попробуем на нейтральном примере рассмотреть некоторые аспекты практически наблюдаемого неравенства. Статистически достоверно известно, что средний рост представителей разных народов отличается. Если мы сравним средний рост взрослых жителей Голландии и Филиппин, то увидим различие более чем в 20 сантиметров. Безусловно, не все население Голландии является этническими голландцами, а Филиппин – филиппинцами. Понятно, что бывают очень высокие филиппинцы и очень низкие голландцы. Более того, можно предположить, что текущая разница в росте обусловлена не столько генетическими особенностями, сколько многовековым отличием в рационе питания жителей. И если в течение ближайших нескольких поколений все филиппинцы изменят привычный рацион, возможно, разница в росте с голландцами сократится. Ведь мы наблюдали за последние полвека увеличение роста японцев или возникновение разницы в росте между северными и южными корейцами. Филиппинцы, скорее всего, не обречены быть всегда низкорослыми. Все может поменяться. Однако утверждение, что голландцы и филиппинцы одинаковы по тем или иным физическим параметрам, было бы прямо неверным. Знать об особенностях физиологического развития отдельно взятой народности практически полезно. Это позволяет принимать оптимальные решения при производстве одежды и мебели, проектировке домов и тому подобное. Никому не придет в голову поставлять одинаковую номенклатуру размеров одежды в голландские и филиппинские магазины, просто из веры, что все люди равны. Несмотря на то, что данная разница в росте долгосрочно генетически не предопределена, скорее всего, и через 20, и через 50 лет голландцы будут выше филиппинцев. Идея о том, что каждый конкретный филиппинец может изменить эту разницу, больше прыгая в детстве или поедая голландскую сельдь, не выдерживают серьезной критики. Теоретически, если бы вдруг возникла необходимость сшить сегодня одежду для людей, которые будут жить через 30 лет, то рационально было бы шить для будущих голландцев одежду большего размера, чем для будущих филиппинцев, и вряд ли кто-то назовет подобное решение проявлением расизма. Для пошива разной одежды будущим голландцам и филиппинцам не обязательно получать точное научное объяснение вследствие комбинации каких факторов сегодняшние голландцы выше сегодняшних филиппинцев. Достаточно просто разумно экстраполировать текущие тенденции, чтобы сделать относительно обоснованное предположение о необходимых размерах одежды. Объяснение причин различий всегда слабы и уязвимы. Накопленных сегодня научных знаний не хватает, чтобы точно объяснить, почему одни представители народностей выше других. Мы можем выдвинуть несколько гипотез разной степени оправданности, но любая из них будет крайне уязвима к критике, так как средний рост — явление многофакторное. Однако незнание реальных причин не мешает нам производить сегодня для каждой страны одежду адекватных размеров и даже слабо влияет на точность наших прогнозов о том, какие размеры тем и другим понадобятся через 30 лет. Рассуждение о физиологических особенностях различных народов пока не осуждается. Но стоит лишь затронуть культурные нормы, экономические или политические практики и тому подобное, любые рассуждения об отличии в каком-то качестве этнических или социокультурных групп всегда возникает риск быть обвиненным в фашизме. И если кто-то все-таки осмеливается привести данные, демонстрирующие, что подобная разница существует, правилом хорошего тона считается снабдить эти факты политкорректным объяснением типа последствий колониализма или рабства, а также утверждением, что если обеспечить равенство в образовании или социальном окружении, то наблюдаемая разница быстро исчезнет. При этом можно безнаказанно предполагать, что через 30 лет голландцы будут выше филиппинцев, без объяснений того, почему они выше сегодня, и без каких-либо оговорок о колониализме. Никто за это не осудит, и всем очевидно, что данное предположение имеет экстремально высокие шансы сбыться. Однако утверждение, что, например, датчане были в среднем менее склонны к коррупции, чем русские, и 100, и 50 лет назад, и в настоящий момент, и, соответственно, через 30 лет ситуация вряд ли изменится, многие сочтут неполиткорректным. Стоит только заменить слово «русские» на «зулусы», то сразу же последуют обвинения в расизме. Хотя точность подобного предсказания мало отличается от точности предсказания разницы в росте между голландцами и филиппинцами через 30 лет. Предположение, что случайным образом отобранные голландцы обыграют случайным образом отобранных филиппинцев в баскетбол, не вызовет споров и подозрений в расизме. Тем временем предположение, что случайным образом отобранные датчане в одинаковых институциональных условиях будут менее коррумпированными и более эффективными чиновниками, нежели случайным образом отобранные зулусы, многими будет воспринято негативно. Хотя статистическая вероятность правильности данного предположения мало отличается от вероятности правильности предположения о результатах игры в баскетбол. Попробуем на примере разницы в росте филиппинцев и голландцев, который оскорбляет чувство верующих во всеобщее равенство в наименьшей степени, отделить друг от друга ряд аспектов, которые часто и неоправданно смешиваются в современном общественном сознании. Аспект первый. Я ни в коем случае не спорю с утверждением, что разница в росте между голландцами и филиппинцами не делает одних лучше других, что нельзя делать выводы о желательности достижения всеми правильного роста и уж тем более о необходимости уничтожения тех, чей рост неправилен. Аспект второй. Особых возражений не вызывает, точно мы не знаем, и утверждение, что филиппинцы не обречены всегда быть ниже голландцев. При определенных условиях за несколько поколений филиппинцы, возможно, способны догнать голландцев по росту. Кроме того, отдельные филиппинцы и сегодня могут быть выше отдельных голландцев. И не надо заранее думать, что любой филиппинец низкого роста. Аспект третий. Я нейтрально отношусь к модному нынче желанию исправить историческую несправедливость и заботиться о рационе филиппинцев больше, нежели о питании голландцев, чтобы первые смогли быстрее изменить физиологические параметры. Для результатов игры в баскетбол сегодня это не важно. Мы ведь сегодня можем использовать для нее голландцев. Да и в целом не факт, что лучшее питание обязательно ликвидирует такую разницу. Однако, если сейчас в обществе господствует подобное субъективное восприятие справедливости, а перекармливание филиппинцев не вызовет голода среди голландцев, я готов относиться к этому с уважением. Аспект четвертый. Возможно, для некоторых филиппинцев оскорбительна констатация разницы в росте с голландцами. И уж тем более предположение о том, что они в среднем хуже играют в баскетбол. Но этот факт никоим образом не должен затруднять изучение разницы в росте и ее влияние на качество игры в баскетбол. Более того, ограничивать смелость исследователя в построении гипотез и выводов. А результаты подобных изысканий не должны искажаться обязательными политкорректными уточнениями. Научные знания не следует подстраивать под политику или религию. В итоге развитие данного знания окажет положительное влияние и на жизнь филиппинцев, и на жизнь голландцев. Аспект пятый. По моему глубокому убеждению, ответ на вопрос о том, вправе ли тренер на основании доступной информации о существующей разнице в росте отдавать предпочтение голландцам при формировании баскетбольной команды, зависит от двух факторов. Точности доступной информации и того, что стоит на кону по результатам игры. Если от игры мало что зависит, то можно руководствоваться логикой пункта 3. Если же от результата игры в баскетбол зависит ваша жизнь и благополучие, то обеспечивать равное присутствие филиппинцев и голландцев в команде может быть слишком рискованно. Даже если точность информации, свидетельствующей о том, что голландцы в среднем играют лучше, далека от 100%, но сильно выше 50%, а ставки высоки, то решение о предпочтительном выборе голландцев оправдано.